Лия. Наверх мы поднялись быстрее, гораздо быстрее, чем спускались. Я шла впереди, а Захар сзади. Я слышала, как он вздыхал и бормотал чего-то себе под нос. Ругался, наверное. Раньше я никогда не слышала, чтобы он ругался. А снаружи была ночь, очень красивая и мягкая, как рафинад. Едва не забыла. «Дядя Захар». «Да, девочка». «Там в квартире рафинад остался. Вы позаботитесь?» Захар выругался уже вслух. «О себе бы подумала, а не о коте». «Я уже подумала. И больше не буду ни думать, ни взвешивать, ни оценивать. Боюсь передумать». «Идиоты», – пробурчал Захар, надевая маску. «Скучно им. Сказал же, никакой музыки». А голос Земфиры хорошо вписывался в эту ночь. И песня мне эта очень нравится. «Пожалуйста, не умирай. Если ты умрешь, я тоже. Ты, конечно, сразу в рай. А я не думаю, что тоже», – пропела я себе под нос. «Хоть не так страшно». Локи в мою сторону даже не взглянул. Мария Антуанетта, поднимаясь на эшафот, нечаянно наступила палачу на ногу и тут же извинилась. «Вот это королевская выдержка. А я не королева, и вот-вот разревусь». «Дура ты», – голосом крысиного короля сказал Захар и махнул рукой. Представление начинается. А магнитофон так и не выключили.